Глава 8. Настал 7-й месяц. Израильтяне жили по своим селениям. И собрался народ, все как один, на площади перед водяными воротами. Книжника Ездру попросили принести свиток, где был написан закон Моисея, то, что Господь заповедал Израилю. Священник Ездра вынес свиток с законом к собранию, к мужчинам и женщинам, ко всем, кто способен слушать и понимать. Это было в первый день 7-го месяца. От рассвета до полудня Ездра читал свиток на площади у водяных ворот перед мужчинами и женщинами, перед всеми, кто способен понимать. И весь народ внимал словам закона. Книжник Ездра стоял на специальном сооруженном деревянном помосте. По правую руку от него стояли Маттития, Шема, Аная, Ури, Хилкия и Маасия. А по левую — Педая, Мисаил, Малкия, Хашум, Хашбадана, Захария и Мешуллам. Когда Ездра, стоявший на возвышении, на глазах у народа развернул свиток, весь народ встал. Ездра благословил Господа Бога Великого, и весь народ, воздев руки, отвечал: «Аминь, аминь». Все поклонились Господу, простершись ниц на земле. Левиты Иисус, Бани, Шеревия, Ямин, Аккуф, Шаббитай, Хадия, Маасия, Келита, Азария, Иозават, Ханан, Пилая — разъясняли закон стоявшему там народу. Они внятно читали по свитку закон Бога, разъясняя смысл и толкуя прочитанное. Неемия, который занимал должность тершаты, священник и книжник Ездра и левиты, наставлявшие народ, сказали людям: «Это святой день Господа, Бога вашего. Не рыдайте и не плачьте». Ведь все плакали, слушая слова закона. Затем он сказал людям: «Идите, ешьте лучшие яства, пейте сладкое вино и поделитесь угощением с теми, у кого ничего нет. Ведь это святой день Господа нашего. И не скорбите, пусть радость пред Господом придает вам силы». Левиты успокаивали народ, говоря: «Не надо скорбеть. Ведь это святой день, не плачьте». Тогда люди пошли и стали есть, пить и делиться друг с другом угощениями. Всех охватила великая радость. Народ понял смысл услышанного. На следующий день главы всех родов, священники и левиты, собрались у книжника Ездры, чтобы изучать слова закона. И они нашли, что в законе, который заповедал через Моисея Господь, написано, что праздник 7-го месяца израильтяне должны проводить в шалашах, и что им следует возвестить и провозгласить во всех своих селениях и в Иерусалиме: «Идите на холмы и принесите веток садовой и дикой оливы, мирта, пальмы и прочих лиственных деревьев, чтобы сделать шалаши, как предписано». Люди пошли, принесли веток и сделали себе шалаши. На крышах, во дворах Божьего храма, на площади у водяных ворот и на площади у Ефремовых ворот. Вся община вернувшихся из плена построила себе шалаши и стала в них жить. Израильтяне не делали так со времен Иисуса Навина. И радость была великая. Свиток Божьего закона читался ежедневно с первого дня и до последнего. Праздник длился 7 дней, а 8-й день, как положено, был завершающим днем праздника.